Глава 5. Варвара Бубнова. Великая русская художница. Яркое малиновое пятно на стене. В 1977 году мы с женой приехали в Сухуми, где вместе с бабушкой проводил лето наш двухлетний сын Кирилл. Случайно от местного поэта Станислава Лакобы, с 2005 по 2009 годы секретаря Совета безопасности Абхазии, я узнал, что в городе живет художница Варвара Бубнова, приехавшая из Японии. Конечно, мне захотелось познакомиться с художницей, но чтобы не попасть в неловкую ситуацию, я обратился в местный музей за информацией о Варваре Дмитриевне. Услышанное меня ошеломило. Две комнатки, обставленные и увешанные картинами, недорогая, можно даже сказать, бедная домашняя утварь. Обратил внимание на крупную полувыцветшую фотографию, висевшую на стене. На ней была изображена красивая молодая дама. Заметив это, Варвара Дмитриевна прокомментировала: «Такой я была давно. А вы знаете, молодой человек, сколько мне лет?» Я пробормотал что-то невнятное. Передо мной на стуле сидела маленькая, хрупкая, интеллигентная старушка с мальчишеской стрижкой, сохранившая яркий блеск глаз и живую русскую речь. Когда я представился корреспондентом журнала «Огонек», Варвара Дмитриевна заметила, что знает о журнале из разговоров с Александром Трифоновичем Твардовским, его женой Марией Ларионовной, которые были у нее в гостях. «Но вы же не поэт и не писатель. Какова была цель его визита к вам?» — удивился я. «Мы говорили о многом, и Александр Трифонович предложил мне написать для «Нового мира» мемуары», — пояснила Варвара Дмитриевна. Тогда я, не имея на то никаких полномочий, воскликнул: «Журнал «Огонек» в каждом номере публикует репродукции картин художников. Вот бы вам у нас напечататься, ведь тираж «Огонька» — 1 000 000 экземпляров». Почему-то я не подумал, что наш тогда официозно-ретроградный орган печати наверняка не стал бы обнародовать творчество художницы модернистской школы, да еще и недавней эмигрантки. Я слышал, что вы встречались с Солженицыным. Не совсем так, но о нем мне говорил Твардовский. И после поведанного об Александре Исаевиче я увидела будущее России иным. Больше на эту тему Варвара Дмитриевна ничего не сказала. Я пробыл у своей новой знакомой около часа. Уже прощаясь, я обратил внимание на яркий, в малиново-рыжих тонах, портрет молодой женщины. Какая красивая акварель. Любопытно, кого вы здесь изобразили? Варвара Дмитриевна заулыбалась. Это сухумская поэтесса. Я рада, что вы обратили внимание на эту немного незавершенную работу. Помолчала и вдруг неожиданно произнесла: вы сказали, что любите поэзию. Если хотите, можете приобрести у меня этот портрет. Он стоит недорого. Я ушел от художницы, пообещав прийти за картиной на другой день. На завтра, расплатившись с Варварой Дмитриевной и упаковав в просторную сумку ее работу, я вдруг спросил: не может ли она нарисовать портрет моего двухлетнего сына Кирилла, тем более что мы, как оказалось, живем неподалеку. Варвара Дмитриевна не отказала, но предупредила, что сможет это сделать через какое-то время. К великому сожалению, вышло так, что мы с женой вскоре вернулись в Москву. А бабушка постеснялась пойти к известной художнице. Позже Варвара Дмитриевна уехала к сестре в Ленинград, где и скончалась в 1983 году, не дожив несколько месяцев до 97 лет. По приезде в Москву я, конечно же, у знакомых искусствоведов навел справки о Варваре Бубновой и понял, что судьба подарила мне необыкновенную встречу. Спустя годы после ее смерти, в 2004 году в Москве и Петербурге с фантастическим успехом прошли выставки работ, ставшие, наконец, известной у себя на родине художницы, были опубликованы монографии о жизни и творчестве. Уже более 30 лет я всматриваюсь в яркое малиновое пятно на стене, напоминающее мне о той давней встрече с великой русской художницей XX века. Из биографии Варвары Бубновой. В 1907-1914 годах училась в Императорской академии художеств в Петербурге. Однокурсница Филонова и Бурлюка, супруга Вальдемара Матвея, Маркова, одного из создателей Союза молодежи, в который была принята в один день Статлиным. Член творческих союзов «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Выставлялась вместе с Малевичем, Маяковским, Ларионовым, Бурлюком, Гончаровой, Розановой. С 1917 по 1922 год Бубнова работала в Москве в Инхуке вместе с Кандинским, Родченко, Степановой, Поповой. С 1923 по 1958 год жила в Японии. Своим творчеством она оказала серьезное влияние на современное изобразительное искусство Японии. Была награждена высшей императорской наградой, присуждаемой иностранцам, орденом драгоценной короны. В Японии преимущественно работала в технике черно-белой литографии. С 1959 по 1979 год Бубнова жила в Сухуми, в Абхазии. Здесь создавала яркие экспрессивные работы, писала статьи по теории живописи и воспоминания. В Сухуми у нее начали появляться ученики. Так получилось в судьбе художницы, что она стала названной мамой Йоко Оно. Сестра Варвары Дмитриевны была замужем за дядей Йоко, жены мировой рок-звезды Джона Леннона. После возвращения Бубновой на родину одним из первых обратил внимание на ее творчество директор Русского музея в Ленинграде Пушкарев. Выставки Варвары Дмитриевны Бубновой проходят по всей стране. Ее работы стали достоянием Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Музея искусств народов Востока и многих других собраний.